В тот вечер я долго разглядывал себя голым в зеркале. Но это было легче сказать, чем сделать. Единственное большое зеркало висело у нас в прихожей перед лестницей. Не мог же я там стоять голый, даже если в доме никого нет. Потому что всегда кто-нибудь мог неожиданно прийти, и какой быстрой ни была бы моя реакция, вошедший все равно заметил бы мою удирающую вверх по лестнице голую задницу. Нет уж, оставалось зеркало в ванной. Но оно было рассчитано только на лицо. Если приблизить голову почти вплотную к стеклу, а ноги отставить как можно дальше, можно было увидеть часть туловища, но в таком ракурсе, что ничего толком не поймешь. Поэтому, устроившись в гостиной с газетой и чашкой кофе, я дождался, когда мама кончит мыть после обеда посуду, потом зашел на кухню за стулом. Если бы мама спросила, зачем он мне понадобился, я сказал бы, что хочу в ванной поставить на него магнитофон. Если бы она спросила, почему я не поставлю его, как всегда, на пол, я бы сказал, что раньше не знала, оказывается, электричество с водой — это опасно, а я часто набрызгиваю на пол, когда моюсь. Но она ничего не спросила. Я заперся в ванной, разделся, придвинул стул к стене и залез на него. Сначала я посмотрел на себя спереди. Писюн у меня был не такой, как у Тура. Скорее, как небольшая пробка или даже пружинка, потому что начинал дергаться туда-сюда, если по нему щелкнуть. Я взял его в руку. Интересно, какой он может стать длины. Затем повернулся и посмотрел на него сбоку. Так он казался немного длиннее. В остальном, похоже, точно такой, как у всех в классе, за исключением Тура, да? Похоже, обстояло дело с бицепсами. Они были такие хилые, и грудная клетка тоже. Я неожиданно сделал открытие, глядя на фотографию, сделанную на Кубке Норвегии, что торс у меня сужается кверху. А так явно не должно быть. Я же иногда делал на физкультуре отжимания, но, правда, всегда жульничал. Никто, кроме меня, не знал, что на самом деле я не мог отжаться ни одного раза. Я слез со стула, пустил в ванну воду, и пока она лилась из ротика под поперечиной с парой глаз, одним красным и одним синим, сбегал в комнату за магнитофоном, поставил «Outlanders d'Amour», мою обычную музыку для купания, водрузил его на стул, нажал «Play» и осторожно опустился в ванну. Было так горячо, что не сесть. Я несколько раз садился и снова вставал, садился и вставал, пока кожа не привыкла к температуре, и я не смог лежать. Музыка лилась из маленького кассетника, я подпевал во весь голос, мечтая о том, как стану знаменитым, и что тогда скажут все девчонки, которых я знаю. «I feel lo-lo-lo», — распевал я, «I feel lo-lo-lo», «I feel lo-lo-lo», «I feel lo-lo-lo», «I feel so lonely». Примечание. «I feel so lonely», «мне так одиноко», английский конец примечания. «I feel so lonely, I feel so lonely, lonely, lonely, lo. I feel so lonely, lonely, lonely, lo. Lonely, lon, ach, I feel so lonely». Я ловил каждый оттенок в голосе Стинга, даже вздох в конце. Иногда я от восторга принимался колотить кулаками в край ванны. Когда песня закончилась, я вытер полотенцем руки и промотал кассету вперед до «Масоко танго», еще одной из моих любимых вещей. О, «Масоко танго». Закончив, я распахнул гардероб у себя в комнате и постоял, выбирая, что бы мне надеть. До сна оставалось еще несколько часов. Пускай это будет голубая рубашка с белыми пуговицами и темно-синие джинсы. «А когда мы поедем покупать одежду к 17 мая?» — спросил я маму, войдя к ней в гостиную. «Еще даже март не кончился», — сказала она. «Успеется, времени предостаточно. Но сейчас, наверное, было бы дешевле?» — спросил я. «Посмотрим», — сказала она. «Сейчас, когда папа учится, у нас не густо с деньгами». «Но немножко-то, наверное, найдется», — она улыбнулась. «Само собой, будет тебе обновка к 17 мая. И ботинки, и ботинки». Для нас 17 мая оставалось главным праздником летнего периода, таким же важным, как зимой Рождество. В школе мы пели «Мы вместе целая страна», «Красный, синий, белый, Норвегии цвета» и «Да, мы любим эту землю». Примечание «Да, мы любим эту землю» – начальная строка национального гимна Норвегии, конец примечания. Слушали на уроке рассказ про Хенрика Вергеланна и про то, что произошло в Эйдсволле в 1814 году. Во всех домах извлекались на свет ленты и флаги, и все имеющиеся флейты, свистульки и дудочки. Когда наступал этот день, на всех флагштоках поднимались флаги, и с раннего утра все семьи выходили на улицу в бюнадах. Примечание «бюнад» – норвежский национальный костюм, специфический для каждого небольшого района. Норвежцы надевают его по торжественным дням 17 мая, на свадьбы, крестины и так далее. Конец примечания. Иногда, если было холодно или шел дождь, сверху надевали пальто. Дети выбегали с флажками, многие несли инструменты в футлярах, так как среди наших соседей было немало таких, кто играл в духовом оркестре. Эти вместо бюнуда шли в форме, а в бюнуд переодевались потом. Форма духового оркестра трюмейской школы состояла из горчичного цвета куртки, черных брюк с белыми лампасами и черной фуражки, похожей на головной убор иностранного легиона. Вся грудь у них была увешана медалями, завоеванными на бесчисленных конкурсах, в которых они принимали участие. Из всех дворов на дорогу выезжали машины, направляясь в город и парковались подальше от центра. К нему отовсюду устремлялось столько народу, что еще задолго до начала шествия все улицы уже были забиты людьми. А шествие — это были мы. Мы выстраивались на Тюхольмене, под флагом начальной школы Саннеса и с гордостью шагали под ним бесконечной длинной колонной, которая состояла не только из арендальских школьников, но и учащихся всех окрестных поселков. Нам предстояло пройти так двумя рядами по всем улицам города мимо целого моря людей, за которым приходилось внимательно следить, чтобы углядеть там своих родителей и помахать им рукой, когда они будут тебя снимать. А это могло произойти в самый неожиданный момент. То 17 мая стало для меня совсем не таким, как все прежние. Когда мы встали, на улице шел дождь, и меня это расстроило, потому что придется надевать сверху непромокаемый костюм, а у меня были новые голубые джинсы Levi's, белоснежные теннисные ботинки Treturn и коротенькая серовато-белая куртка. Особенно мне нравились джинсы. Со стороны верхних домов то и дело раздавались протяжные жалобные звуки дуделок, которым забавлялась малышня. Хлопали дверцы автомобилей, люди громко переговаривались в садах, царила атмосфера напряженного ожидания. Когда мы подошли к месту сбора на Тюхольмене, с неба, не переставая, равномерно и упорно лил дождь, там мы узнали, что в шествии будем идти бок о бок с классом из Роликхедена. С некоторыми из них я играл в футбол, но большинство лиц были мне незнакомы. Одна девочка обернулась и посмотрела на меня. У нее были белокурые волнистые волосы, большие голубые глаза, и она мне улыбнулась. Я не стал улыбаться в ответ, но она все равно не отвела взгляд, а затем опять отвернулась. Шествие тронулось с места. Где-то далеко впереди заиграл духовой оркестр. Один из учителей затянул песню, мы подхватили. Прошагав минут 20, ребята, особенно мальчики, начали терять терпение, стали хохотать и шалить. Кто-то первым задрал флажком юбку какой-то девочки, другие последовали его примеру. Передо мной оказалась та светловолосая. К счастью, я был не один, рядом шел Даг Магне, так что я был не просто я, а часть большого целого. Я поддел флажком подол ее юбки и приподнял, она обернулась, одной рукой опустила юбку и крикнула «Перестань!», но глаза ее, смотревшие на меня, улыбались. Я проделал то же самое с другими девочками, чтобы никто ничего не подумал, и снова стал приставать к ней. «Так нельзя! Перестань!» — сказала она, на этот раз отскакивая от меня. «Ты прямо как маленький!» Может быть, она правда сердится? Прошло несколько секунд, она снова обернулась с улыбкой, улыбнулась мельком. Но этого было достаточно, она не сердится и не думает, что я веду себя как маленький. Она ведь как будто говорит на эстландском диалекте. «Так она не здешняя, приехала к кому-то погостить. В таком случае я больше никогда ее не увижу. Какая ерунда! Приехавшие в гости не участвуют в школьном шествии?» Тут вдруг я вспомнил про флажок в руке и поднял его вверх. В прошлом году папа сердился на меня за то, что флаг болтался у меня где-то внизу, когда я проходил мимо него. Даг Магне заулыбался во весь рот, сверкнула вспышка. Его родители стояли в самом первом ряду, и их трудно было узнать. Выходной наряд делал их непохожими на себя. Я снова взглянул на девочку. Она была невысокого роста, одета в розовую куртку, голубенькую юбку и тонкие белые колготки. Волосы у нее были волнистые, носик маленький, большой рот, а на подбородке ямочка. У меня заныло в животе. Когда она оборачивалась, чтобы опустить юбку, я заметил, что у нее большая грудь, потому что куртка была расстегнута, а под ней виднелся тонкий белый свитер. «Боже милостивый, сделай так, чтобы мы с ней были вместе». «Ау, Карл Уве!» — послышался вдруг откуда-то мамин голос. Я стал оглядываться по сторонам. «Ага, вон она, на другой стороне, стоит перед отелем «Феникс». Мама махала мне, а в другой руке, держа наготове фотоаппарат. Рядом кивал папа. Когда мы шли назад к центру, девочка впереди обернулась и снова посмотрела на меня. Тут шествие распалось, все стали расходиться, и она исчезла в толпе. Я не знал даже, как ее зовут». После школьного шествия все поехали обратно в поселок, переоделись и сели закусывать. Кто-то, наверное, успел посмотреть по телевизору, как проходили шествия в других местах Норвегии. Затем, переодевшись попроще, все снова погрузились в машины и отправились в Хове, где ожидались главные торжества. Тут стояли ларьки, где продавались сосиски, мороженое и лимонад. Киоски, где можно было купить лотерейный билет и сыграть в тамболу. Здесь устраивались игры и шуточные соревнования. Всюду сновала малышня, спешившая потратить свои 10-кроновые бумажки. Они то лезли за сосиской, то бегали на перегонки в мешках, все перемазанные мороженым и кетчупом с бутылками колы, из которых торчала соломинка. Мы еще не совсем выросли из этих радостей, но участвовали в них уже без того пыла, что в прошлом году. Что до меня, то я все время высматривал девочку из шествия. Стоило где-то показаться розовой курточке или голубой юбочке, сердце мое замирало, но каждый раз это оказывалось не она, ее там не было. Хотя я уже знал, в каком классе она учится, и знал по футболу двоих ребят, которые тогда шли рядом с ней. Я не мог их спросить. Если бы я это сделал, они бы сразу догадались о моих чувствах и уж наверняка бы постарались разболтать об этом всем, кому не лень. Но рано или поздно я ее опять встречу, в этом я был уверен. Наш остров был не так уж велик. Через 2 недели вернулся домой папа, гордый собой, что сумел за несколько месяцев подготовиться к экзамену по основному предмету. Коллекция марок была продана, политические амбиции забыты, сад приведен в идеальное состояние. В своей школе он досыта напреподавался, так что там для него уже не оставалось ничего интересного. И вот он решил подыскать себе новую работу. Как только она найдется, мы сразу туда уедем. Папа надеялся, что предстоящий учебный год станет для него последним на нынешнем месте. К лету он купил себе лодку «Рана Фиск 17» с 25-сильным навесным мотором «Ямаха». Мы трое, мама, Ингве и я, встречали его на плавучей пристани, когда он в первый раз пришел на ней из Арендала. Он стоял за рулем летящего по волнам катера, и хотя папа не улыбался и не помахал нам рукой, я понял, как он горд собою. Он сбросил скорость, и лодка сразу осела в воду и замедлила движение, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы она, как он думал, плавно остановилась у причала. Разогнавшаяся лодка налетела на понтон. Он опять включил мотор, подал назад и подошел снова. Он бросил маме швартовый линь, с которым она не знала толком, что делать. «Хорошо идет?» — спросил я. «Ну да», — сказал он. «Сам, что ли, не видишь?» Он соскочил на причал с красной бензиновой канистрой в руке, натянул брезент, помедлил секунду, глядя на лодку. Затем мы сели в машину и уехали. Вел ее папа, хотя машина была мамина. Когда начался учебный год, он стал брать меня после школы с собой ставить сети, а затем заставлял подниматься ни свет ни заря, чтобы их выбирать. Наскоро съев пару бутербродов, мы оба, хмурые, заспанными лицами, выходили в темноту. Он заводил машину и ехал со мной к плавучему причалу. Там было тихо и безлюдно. Он снимал с лодки зеленый брезент, заводил мотор и осторожно отчаливал. Я сидел впереди, за ветровым щитом, сжавшись от холода и засунув руки в карманы. Хотя у новой лодки скорость была побольше, чем у старой, до внешней стороны острова мы шли все же полчаса. Папа стоял у руля и сосредоточенно следил, чтобы аккуратно пройти мимо Йорстадхолмена узким проходом, где близко к поверхности торчала скала, на которую он напоролся в прошлом году. Когда мы выходили в пролив, он опускался на сиденье, и мы мчались дальше, подскакивая на волнах, которые бились в пластиковое днище, обдавая нас летящими брызгами. Сети он обыкновенно ставил у самого берега, и моей задачей было стоять на носу и ловить кухтели, шары, служившие поплавками. Это было трудно, поплавки были скользкие, и если мне не удавалось поймать шар с первой попытки, папа кричал на меня, чтобы я был повнимательнее, всего-то и надо, что вытащить поплавок. Руки у меня быстро коченели в ледяной воде, а в открытом море в это время всегда дул сильный ветер. Папа, весь растрепанный, с горящими от бешенства глазами, подавал назад и снова возвращался к кухтелю, который я только что упустил, и если мне опять не удавалось его поймать, он ругал меня, я плакал, он еще больше злился, иногда сам выходил на нос, приказав мне занять его место за рулем. «Черт, правь давай к поплавку», — говорил он тогда. «Да к поплавку же тебе говорят, балбес, неужели ты вообще ничего не умеешь?» «Править не так просто», — мог я сказать на это в ответ. «Не пьявить, а править, рррр, править». Я плакал и мерз, а папа перегибался через борт и подбирал кухтель. Мы покачивались на волнах, на горизонте занимался рассвет, и пока папа вытягивал сеть, полыхавшая в его глазах ярость понемногу угасала, иногда он делал попытку загладить свою вспышку, но было уже поздно. Холод пробирал меня не только до костей, но проникал в самую душу. Я ненавидел его так, как только можно ненавидеть родного отца, и на обратном пути, когда в белом тазу бились рыбы, между нами висело глухое молчание. Пока он чистил рыбу в прачечной, я собирал учебники и отправлялся навстречу дню, который для моих одноклассников только еще начинался, тогда как для меня он уже давно наступил. Этой же осенью, наконец, осуществилась наша мечта создать музыкальную группу. Победило мое название, и мы написали у себя на куртках и ранцах слово «тромб» и репетировали в новом приходском доме. Договорился об этом Даг Магне. Его мать стирала белье в доме одного доктора, который входил в правление общины. Кроме того, Даг Магне был единственным, кто умел играть на гитаре и у кого имелись признаки музыкальных способностей. Он играл на гитаре и пел, я играл на гитаре, Кент Арне на бас-гитаре, которую ему купила мама, Даг Лотер на ударных. В этом году нам предстояло выступить в физкультурном зале на заключительном школьном вечере перед Рождеством. Ингве показала мне аккорды к главному хиту группы «The Kids» песни «Она влюблена в учителя». И я, скрипя сердце, согласился на этот отстой, поскольку проще Ингве ничего для нас не нашел, а эту мы хотя бы в состоянии были сыграть. На середине у нашей группы все пошло в разброд. Каждый заиграл в каком-то своем темпе, а Кент Арне посреди исполнения вдруг начал настраивать свою бас-гитару. И хотя все, как выяснилось потом, отнеслись к нам более чем критически, причем даже четвероклассники не побоялись высказать свое мнение и были совершенно правы, мы действительно не умели играть, настроение у нас, когда мы закончили и вышли на школьный двор в драных джинсах, джинсовых куртках и длинных шарфах на шее, все равно было приподнято. ведь мы уже шестиклассники, скоро перейдем в школу старшей ступени, и мы играем в рок-группе. Скоро, правда, случился облом, Даг Лотер и Кент Арне больше не захотели с нами играть, но мы с Дагом Магне, временно превратившись в дуэт, все равно разучивали у него дома композиции, слушали музыку, мечтали о будущем прорыве, например, на местном фестивале «Сказочная ночь». Этим летом он должен был проходить у нас в городе, и на нем могли выступать новые музыкальные группы. Я пошел к Ховарду, который играл в единственной на весь город панк-группе и был на 5 лет старше нас, и спросил его, не поможет ли он нам стать участниками. Он сказал, что ничего не обещает, но поговорит с одним человеком, так что посмотрим. Весной на школьном вечере с участием родителей мы сыграли две вещи. Даг Магне на гитаре, я на барабане. Сначала песню, слова которой написал я сам, «Дави пижона», а затем «Хулигана» Оге Александерсена. Перед тем, как начать, я сказал вступительное слово, чтобы просветить родителей по части панка. Среди рабочего класса Англии в последние годы появился совершенно новый тип музыки, сказал я. Некоторые из вас, может быть, о нем уже слышали. Это панк. Те, кто играет панк, не стремятся быть виртуозными музыкантами. Это мятежники, взбунтовавшиеся против существующего общества. Они носят кожаные куртки и ремни с заклепками, и у них повсюду торчат булавки. Английская булавка служит у них чем-то вроде символа. Я окинул горящим взглядом аудиторию, которая состояла из парикмахерш, секретарш, младших медицинских сестер, домработниц и домохозяек. Мне было 12 лет, и последние 5 лет они каждый год перед началом рождественских и летних каникул слушали, как я что-то говорю им со сцены, либо в образе Иосифа из Вифлеема, либо бургомистра из развивающей игры «Город», и вот сейчас я опять выступал перед ними, на этот раз как член музыкальной группы «Тромб» и пропагандист панк-движения. Сейчас мы предлагаем вам прослушать небольшой образец этого музыкального стиля. Мы начнем с песни нашего сочинения, она называется «Дави пижона». Тут Даг Магне, стоявший рядом со мной со своей 12-стрункой, начал играть, а я, как попало, ударяя в барабан, запел. Следующее выступление у нас было на классном часе. Мы сыграли там те же самые вещи, под конец нас освистали, а наш классный руководитель, рыжебородый Финсодал, подошел к Дагу Магне и похвалил его, сказав, что он делает успехи в игре на гитаре. Мне было обидно. В ответ я по величайшему секрету послал письмо на телевидение. В то время там была программа, в которой дети могли выступать вместе со своими кумирами, и написал, что хотел бы сыграть хулигана на пару с Оге Александерсеном. Долгое время я лелеял эту мечту, но ответа так и не получил, и моя надежда внезапно проснуться знаменитой поп-звездой постепенно угасла, но ее тут же сменила другая. Однажды после тренировки нас созвал тренер Эйвин и сказал, что нам, может быть, выпадет шанс сыграть матч на разогреве перед встречей Старта и Мьёндалена. Для меня, после того, как я в прошлом году побывал на финальной игре серии на Кристиансенском стадионе и стал там свидетелем того, как Старт буквально на последнюю минуту завоевал золото, после того, как я выбегал на поле вместе с сотнями других зрителей, кричал вместе с ними «Ура!», пел, приветствуя победителей, и даже подержал в руках майку Свейна Маттисона, которую, правда, у меня тотчас вырвал взрослый болельщик с алчно сверкнувшими глазами. Для меня, кто вот уже который год, каждое второе воскресенье месяца посещал все игры, проходившие на нашем стадионе, и чей родной дядя Гуннар был даже немного знаком со Свейном Маттисоном, так что смог получить у него автограф для Ингве, для меня сама возможность сыграть на Кристиансенском стадионе не просто на виду у всей публики, но, может быть, на глазах у членов команды это было событием величайшего значения. Команда, в которой я играл, была одной из лучших во всем регионе, почти каждую игру мы заканчивали с победным счетом, и все время, пока я в ней играл, каждый год выигрывали серию. А то, что я в команде один из самых слабых игроков, медлительный и не очень владеющий техникой, я всегда воспринимал как нечто временное. Ведь на самом-то деле я молодец. На самом-то деле все могу не хуже других, дайте мне только время, и я всем докажу. Так было, потому что в воображении я мог забивать мячи из любого мыслимого и немыслимого положения, как Юн мог обвести любого защитника, как Ханс Кристиан. Всего-то и надо, чтобы тело и мысли заработали как единое целое, и дело пойдет. Так почему же этому не случится во время разогрева на стадионе с таким же успехом, как на тренировке в Хове? Разве у меня не получится лучше после того, как я разыграюсь за первые несколько недель осенью? Разве я не начну тогда ловко обходить противников одного за другим? Ну да, так оно и было. Все жило у меня в голове. И несмотря на то, что я еще ни разу не показал на деле того, на что, по моему представлению, был способен, за мной по-прежнему сохранялось постоянное место на средней линии. В начале весны у нас проходила первая в том году тренировочная игра против Роликхеденской школы на поле перед новым дворцом спорта. И когда во втором тайме меня заменили, я покинул поле со слезами на глазах. Как я не отворачивался, тренер это заметил и догнал меня перед раздевалкой. Мне следовало остаться и посмотреть продолжение игры, но я так огорчился, что меня заменили, что не выдержал и ушел, отчасти, конечно, чтобы скрыть, что я плачу. «Что ты, Карл Уве?» — спросил тренер. «Ничего», — сказал я. «Это потому, что тебя заменили? Всем надо дать возможность попробовать. Это не значит, что тебя выгоняют. Ничего подобного. Это же тренировочная игра». Я улыбнулся сквозь слезы. «Я же ничего», — сказал я, — «у меня все окей». «Точно?» «Да», — сказал я, ощущая, что вот-вот заплачу. «Ну, ладно, пока», — сказал он. После этого случая я стал думать, что он позволяет мне играть из жалости или не хочет повторения случившегося. Мысль, конечно, неприятная, но главное, я остался в команде, невзирая на мои многочисленные недостатки.